Глава 101. Согласно протоколу, который со временем оказался среди материалов предварительного расследования дела, открытого в отношении барона Ханса Ульрика фон Коммера, первый допрос с ним начался в 09:15 в здании полиции Сольны. В роли главного дознавателя выступал комиссар Эверт Бекстрём. Ему ассистировал инспектор Юхан Эк. На допросе также присутствовала прокурор Лиза Лам. И там все так же было точно в соответствии с описанием, пожалуй, с небольшой оговоркой относительно времени, поскольку до официального начала общения стороны потратили 10 минут на разговор по душам. Или скорее на монолог, поскольку Бекстрём довольствовался лишь отдельными репликами в нескольких случаях, в то время как Эк не произнес ни слова за все время, а Лам единственно объяснила причину, почему фон Коммер оказался сейчас в их компании, а именно сообщила ему, что он задержан по подозрению в попытке крупного мошенничества или, как альтернатива, в крупном мошенничестве, а также что руководитель допроса, комиссар Эверт Бекстрём, во всех деталях доложит об этом далее. Барон даже не пытался сдерживать себя. Он чуть ли не сходил с ума от злости. Орал о произволе, о шведской полиции и ее сатрапах, которые среди ночи ворвались к нему в дом, и когда он в конце концов перевел дух, то сделал это с единственной целью сообщить, что не произнесет больше ни слова, пока не посоветуется со своим адвокатом. «Естественно», — сказала Лам, — «ты можешь дать мне его имя?» «Петер Даниэльсон», — сообщил фон Коммер. «Он работает в адвокатской фирме Эриксон и партнеры». «Тогда, боюсь, у нас могут возникнуть проблемы», сказала Лиза Лам. «Какие еще проблемы?» ухмыльнулся фон Коммер. «У меня ведь все равно есть право на адвоката». «Как раз в данном случае, боюсь, он может быть пристрастным», пояснила Лиза Лам. «К причине мы вернемся во время допроса». «Пожалуй, лучше нам найти кого-нибудь другого», предложил Бекстрём елейным тоном и с дружелюбной миной. «У меня есть предложение, которое господин барон, возможно, выслушает». «И о чем речь?» «Пока господин барон размышляет над выбором адвоката, я подумал, может, мне рассказать, почему мы захотели так безотлагательно поговорить с ним». «Да уж, извольте». «Три вещи беспокоят меня и моих коллег», сказал Бекстрём и вздохнул. «Три вещи. И какие именно?» «Во-первых, адвокат Эриксон избил господина барона перед дворцом Дроттингхольм вечером в воскресенье 19 мая, всего за 14 дней до того, как его убили». «Но это полная чушь», запротестовал фон Коммер. «Несколько недель назад мне позвонила молодая женщина и утверждала, что она полицейской, и я рассказал ей, как все было. А именно, мы с женой находились у хороших друзей в Сёдерманланде, а относительно избиения — это все чистые фантазии». «Я сожалею», — возразил Бекстрём, «но наши данные говорят обратное. И как ни прискорбно, это минимальная проблема в данной связи». «Чистые фантазии», — повторил фон Коммер и покачал головой. «О чем идет речь во-вторых?» «Насколько нам известно, адвокат Эриксон набросился на вас из-за того, что вы обманули его на миллион в связи с продажей некой картины». «Что за глупости? Кто вам все это сказал?» «Моя проблема в том, что многое подтверждает истинность данного утверждения. Это не столь важно при мысли о третьей проблеме. Поскольку у меня уже отваливаются уши, я, пожалуй, выслушаю и ее тоже. Это же безумие какое-то. Что действительно беспокоит меня, так это ваша возможная дружба с двумя самыми опасными преступниками нашей страны, членами ангелов ада, Фредериком Экерстремом и ангелом Гарсия Гомезом. И причина нашего интереса именно к ним как раз сейчас состоит в том, что присутствующая здесь госпожа прокурор потребовала их ареста в связи с убийством адвоката Томаса Эриксона. «Но подожди!» Фон Коммер вскинул обе руки чуть ли не в умоляющем жесте. «Это же они сами появились у меня, в моем доме, совершенно нежданно. Я никогда не видел их раньше. Никогда за всю мою жизнь!» «Все так», — согласился Бэкстрём. «Я услышал господина барона. А поскольку сам рано научился не верить своим глазам, то решил дать вам шанс рассказать мне, как же все было на самом деле». «Черт, как легко он попался в ловушку», — подумал комиссар. «Хорошо, я готов», — сдался фон Коммер и посмотрел на Бэкстрёма. «Я готов все рассказать». «Замечательно». Бэкстрём включил магнитофон. «Допрос барона Ханса Ульриха фон Коммера. Руководитель допроса, комиссар Эверт Бэкстрём». «Да, он просто феноменален», — подумала Лиза Лам. «Как мне кажется, нам стоит начать как раз с последнего пункта», — сказал Эверт Бэкстрём полминуты спустя, как только разобрался с формальной частью, откашлялся и сунул в рот мятную пастилку. «Как случилось, что вы встретились с Экерстремом и Гарсия Гомезом у себя дома?» «Но подожди, извините меня». «Я действительно прошу прощения», — сказал Бэкстрём, протягивая пакетик с мятными конфетами допрашиваемому. «Я же забыл спросить». «Нет, спасибо. Все нормально», — отказался фон Коммер. «Я, пожалуй, немного не в себе, но...» «Тогда я слушаю». Бэкстрём ободряюще махнул рукой, положив пакетик на письменный стол между ними. «Дело, значит, обстоит таким образом», — продолжил фон Коммер. «Что касается парочки, о которой говорил комиссар...» «Я весь во внимании», — Бэкстрём кивнул ободряюще. «Пусть твой нос уже длиной с ручку веника». «Просто феноменально», — сделала заключение Лиза Лам. «Вдобавок он напоминает кого-то, виденного мною по телевизору, когда я была ребенком. Полицейского, который постоянно чесал голову и, казалось, думал вслух».